Глава третья. А тайны манят. Дядя не кричал. Он вообще был подозрительно спокоен, когда встречал нас у ворот, когда брал меня за руку и медленно уводил от манса в сторону главного дома. Я тоже молчала. Не хотела вывести его из себя неосторожным движением или словом. Мне было страшно. И я все думала и думала, до чего может довести знание, которые от меня совершенно не скрывали. Что задумал Тилояд? Ведь не просто так же он мне рассказал явно секретные сведения. И это кольцо. Кольцо. Терренс держал меня за левую руку, поэтому появилась возможность рассмотреть, что же такое оказалось на правой. И вот это движение привлекло внимание дяди. Лучше бы потерпела. «Лето». Терренс замер, так и не вступив на лестницу, чтобы отконвоировать меня в мою комнату. «Это что?» «Ой, а я думала, что Тилояд ему все успел рассказать. Ошиблась? А ведь оправдываться все равно придется. «Кольцо!» — пискнула, почувствовав, что воздух вокруг нас начал нагреваться. «Дядя же боевой огненный маг! И сейчас он в бешенстве, хотя и старается этого не показывать. Я как-то не задумывалась». Не видела его злости, не понимала, что он вообще-то не милый, веселый Терренс, а злой и опасный директор Академии, который может раскатать меня по полу так, что никто не опознает. «Кольцо?» — угрожающе наклонился он надо мной. «Откуда оно у тебя и чье? Лето, я хочу знать имя смертника, которому вздумалось породниться с моей семьей». С одной стороны, Тилояд обещал мне помочь, с другой, дядю я все-таки люблю больше. И, улыбнувшись, выдохнула имя негодяя, осмелившегося нарушить первый закон Академии — не трогать племянницу директора. Лорд Тилояд. «Оуэн!» Терренс даже мою руку отпустил и на шаг отошел, словно не веря в то, что услышал. «Но зачем?» «Чтобы я больше в неприятности не влипала». Поморщилась, но ответила честно. «Защита?» Странно, но дядя улыбнулся и мигом успокоился. «Да, обручальное кольцо — самый верный способ. И по маяку тебя всегда найдут. Нужно было отдать тебе наше родовое, но кто-то мог бы почувствовать магию. А так не подкопаться. Носи». И погрозил мне пальцем. «Кажется, я чего-то не понимаю». «Оно обручальное», — подняла руку. «Да». «И ты не против?» — уточнила с сомнением. «Лето, свадьбы все равно не будет. Во-первых, Оуэн на тебе не женится. Во-вторых, я не позволю. Да и вообще вся эта ситуация. Ты опять нарушила мой запрет. Так что я даже рад, что он сможет за тобой приглядеть. Хотя бы сегодня. А вот завтра я дам тебе еще парочку семейных артефактов и запру в Академии». «Да я сама никуда!» Он мне не поверил. Только подтолкнул к двери в спальню. Мою спальню в его доме. Да уж, в общежитие вернуться не позволит. Оставит здесь, под присмотром. Но сегодня это и к лучшему. Зато скандала избежала. А завтра уже совсем разберусь. Сделаю противоядие, намешаю пару-тройку порошков и... «Твои вещи уже перенесли сюда». Обрубил он мои фантазии о завтрашнем дне и захлопнул дверь. Я только и услышала, как щелкнул замок. А по двери скользнула оранжевая дымка охранного заклинания. «Вот же!» Застонала и пошла к ванной, раздеваясь на ходу. Почти добралась до вожделенной цели, но вспомнила, что цветы-незабудки так и лежат в кармане, а их стоит оттуда вытащить, иначе засохнут и будут не такими полезными. Сгребла вещи, противные и грязные, в кучу, бросила на кресло, потом разберусь и почищу. Из шкафа достала небольшую баночку из темного стекла, порадовавшись, что дядя сказал правду. Сюда перенесли все мои вещи. Конечно, он хотел, чтобы я испугалась, но ошибся. Теперь меня ничто не остановит. Зажмурилась, и склянку охватило сияние, очищая от пыли и обеззараживая. Вот теперь в нее можно сыпать цветки, с ними ничего не случится. А темное стекло, зачарованное, защитит от любой магии, которую может впитать незабудка. Очень хотелось тут же приступить к приготовлению зелья. Но пока еще рано. Дядя не спит. Может обнаружить крадущуюся по ночным коридорам меня, и тогда наказание станет ужасным. Домашний арест в чудесной комнате со всеми вещами точно не смог напугать. Но уверена, фантазия Терренса сработает на полную, когда я опять нарушу его приказ. Можно ведь и не рисковать. Тилояд пожертвовал родовым кольцом ради племянницы друга, а это многого стоит. И он не лгал, когда говорил, что простая с виду безделушка способна на многое. Где-то я читала про родовые артефакты. Они обладают большим количеством очень нужных для выживания мелочей. Вроде бы книга оставалась в этой комнате. Как закончу с зельем, почитаю. Завтра выходной, могу лечь спать попозже. Ванну принимала, торопясь смыть с себя переживания и не думать о проведенном сегодня ритуале. Это меня не касается. Пусть вои и тайный сыск занимаются делами государственной важности, а я буду себя спасать. Вздохнула, ушла под воду, вынырнула. И кого я обманываю? Все равно полезу выяснять, что это за ритуал такой. Мне еще осенью было интересно, но тогда я старалась не привлекать к себе внимания, ведь кто-нибудь, да хоть господин Лейхо, библиотекарь, обязательно обратил бы внимание. Я и так выделяюсь, а тут еще и интересы, которых просто не может быть у юной барышни. Дядя ни за что не простит, если я полезу в это дело. Но я так ничего и не узнала о маме и о том, почему мы с ней столько лет прятались ото всех. Не верю, что она участвовала в перевороте. Не могла и все. Она просто не знала, а потом сбежала, когда все раскрылось. А Терренс? Я столько раз просила его рассказать о прошлом, что он начинал злиться и уходил. Стоило поднять эту тему. Да, ему не нравилось, во что ввязалась его сестра. Но, как и с ведьминским ритуалом, я чувствовала, что в той истории есть большая тайна. Я, Тилорби, инициированный боевой маг огня. Но я же и Тимуат, прожившая всю жизнь именно под этим именем. Не целительница, но травница, которая может не меньше, чем маг. Поежилась и выбралась из ванны, в которой уже начала остывать вода. Время бежало, но все равно не успела добраться до самого темного времени, которого я ждала, чтобы совершить набег на алхимическую лабораторию. У нас там занятий еще не было, но я уже успела все разузнать, между делом зайти туда и выяснить, где искать ингредиенты и оборудование. Заодно сегодня пополню и свои запасы орешков, а то за последние месяцы я израсходовала все, что было, и теперь приходилось туго. Оделась почти по-домашнему, в легкое шерстяное платье выше колена, небрежно заплетая косу, короткую и неряшливую, подошла к шкафу, где оставляла книги. Там, среди прочих толстых томов, лежала история Хангарта и Варлиса, давно забытый преподавателями учебник. Официально наши королевства никогда не воевали, но магическое противостояние с темными колдунами и ведьмами длилось без малого 1000 лет. Когда все началось, границы королевств были не такими, как сейчас, но постоянные стычки меняли магический фон. Появлялась нечисть, странные твари, которых практически не брала магия, или наоборот, которых можно было уничтожить лишь магией. Тогда-то и появилась защитная полоса, о которой говорил мастер Ти Эльес на многих занятиях. Она спасала нас, оберегала Хангорт от ужасов темной магии. Но вот уже почти 20 лет держалась с трудом. То тут, то там случались прорывы, которые уносили десятки человеческих жизней. И самое страшное, что перед этим там проводили ведьминские ритуалы. А я так и не удосужилась о них почитать. С другой стороны, я честно отвечала бы Тилояту, что не имею о них понятия, если бы он меня спросил. И было бы трудно врать, если бы солгала, а он это понял. Опустилась на кровать, прижимая к себе большую книгу. Держать ее на весу оказалось очень сложно, поэтому я улеглась на живот, подтянула поближе подушку и устроила книгу перед собой, намереваясь провести в таком положении не один час. Упоминание о ритуале встретилось лишь в 5-й главе, да и то мельком, как незаслуживающее внимания. Это удивило. Но потом я поняла, что на тот момент истории двух королевств этот ритуал не был опасен или удивителен. Но вот потом... Магия не вечна. Мало кто об этом задумывается. Но заклинания, однажды поставленные, нужно не просто подпитывать, их нужно перезаряжать, запускать заново, сносить и ставить, совершенствуя, обновляя, подстраиваясь под изменения магии. А пограничная полоса стоит много веков. Неужели никто даже не думал о том, чтобы установить заклинание заново. Я даже приподнялась и села, обдумывая неожиданную и пугающую мысль. Наверняка это приходило кому-то в голову, но в любом действии есть опасности тогда. Скорее всего, я что-то не понимаю в принципе действия нашей защиты. Точнее, вообще его не понимаю. И мне никто не расскажет, потому что, и я в этом уверена, толком никто не разбирается. Разве что король, но к нему идти за ответами чистое самоубийство. Ладно, раз уж с этим разобраться не могу, то попытаюсь найти другие упоминания ритуала. И нашла. На картинку старалась не смотреть, потому что было подозрение, что не удержу в желудке ужин. Примерская иллюстрация, написанная с такой тщательностью, что, казалось, в глазах жертв был виден ужас. Нет, одного взгляда хватило, а потом стало еще хуже, потому что я начала вчитываться в текст. И вот тут-то можно было окончательно посидеть. Ведьминский ритуал на самом деле имел другое название, но такое сложное, что простые люди его не запомнили, а вои и маги решили забыть. Им казалось, что так будет лучше. Не помнишь, значит, оно не существует. Вот только просчитались. Черные ведьмы, которых было очень много в Варлисе, проникали на территорию Хангарта без помех. Они же не нечисть. Так что защита не срабатывала, принимая их за обычных людей. Но вот уж кем, а людьми они не были. Монстры из кошмаров и те симпатичнее. Даже стало противно, что кто-то мог посчитать маму одной из них. Мама была красавицей, а эти, изуродованные магией женщины, в душах которых горит лишь злоба и желание повелевать миром. Последнего я не понимала, но читала медленно, надеясь, что где-то в книге найдется ответ. И зачем им мир, если у них есть свое чудесное королевство? Про это не было ни слова, зато про сам ритуал достаточно. На середине описания я сдалась, закрыла книгу и встала с кровати. Учебник хотелось выкинуть, а лучше сжечь, чтобы никто не прочел то, что в нем изложено. Это же надо! И ведь кто-то пользуется, убивая людей таким способом, чтобы получить их магическую энергию. Самое страшное, что я поняла, почему ритуал провели здесь, в столице. И не только из-за того, что жертвы были не слабыми одаренными. Это в наших диких краях для подпитки ведьмы могли использовать кого угодно. Сил бы на пакости хватило. А вот в столице, рядом с королем, который был не последним магом, с его свитой, с тайным сыском, с верховными воями, нужно было очень много магии. Очень. И замышляли они нечто страшное. Поежилась, неожиданно признав, что и дядя, и Тилорби были правы. Мне стоит сидеть и не высовываться, чтобы не пострадать, а то мои умения могут сыграть против меня. Я не обученный толком маг. Потихоньку узнаю то, что мои друзья знают с самого детства. И стихии огня — это непросто. Она требует сосредоточения и спокойствия. А еще противоядие. Время уже подбиралось к самому темному часу. Все должны уже спать. Так что меня, тихо крадущуюся по коридорам, никто не должен заметить. А там ждет не дождется алхимическая лаборатория. В коридоре что-то шумно упало, и я передумала идти на подвиги. Подожду еще немного, почитаю про родовые артефакты. О них в истории вряд ли будет написано, но у меня есть простой учебник по родам королевства. И где, если не в нем, может находиться такая информация? Вернулась на кровать, прислушиваясь к тому, что происходит у меня за дверью. Кажется, драка. Но я не уверена, а открывать и проверять не собираюсь. Был уже печальный опыт, закончившийся синяком под глазом у меня, шишкой на лбу у Брана и отработкой на благо Академии. Так что я твердо уяснила, если парни выясняют отношения, я крепко сплю. И тогда ни у кого никаких проблем. Так, родовые артефакты, родовые артефакты. О, нашла. В этом учебнике им была посвящена целая глава. Но, по правде говоря, полезной информации было мало. Да, кольцо было не просто артефактом, а самой главной ценностью семьи Тилоят. И без него наследник никак не мог жениться. Что оно еще скрывало в себе, в книге не сообщалось. Но судя по тому, что можно было понять между строк, попала я крупно. Колечко это наследник надевал на пальчик избранницы, после чего объявлял каким-то там образом о своем решении. И на красном камне проступал герб Севилье, одной из старейших семей Хонгарта. Меня радовало только то, что герба не было, потому что после подставы соглашением разорвать обручение было невозможно. Жених с невестой связывались с чем-то вроде магической клятвы. В общем, полнейшее безумство, хотя если двое любят друг друга, то им все нипочем. Надеюсь, Тилояд случайно нас не свяжет. Но, с другой стороны, на ненормального он не похож, так что сам будет осторожен. Зато у меня теперь такая защита, можно даже в лабораторию не идти. Артефакт от всего сам спасет. Посидела, подумала и решила, что артефакт — это, конечно, хорошо, но мои сборы все-таки понадежнее будут. Там я точно знаю, что и как сработает. А тут только надежда и больше ничего. Лениво пробежала глазами по строчкам и замерла, увидев знакомое имя. Артефакты лорда Тимуат. Даже задрожала, хотя сейчас уже сомневалась, по праву ли носила это имя. Эх, почему мама ничего не рассказала мне раньше? Предвкушение тайны, которую я могу разгадать, прочно поселилось где-то глубоко внутри. И пусть мне нужно было уходить, но я никак не могла отделаться от чувства, что знание важнее, будто это был последний шанс разобраться в прошлом. Но, на удивление, в книге было написано совсем мало. История одного из древнейших родов уложилась в 4 строчки, и самым непонятным было одно предложение — способность к некровной передаче родового дара. Так в родовом даре смысл в том, что он передается от родителей к детям напрямую, и других способов просто нет. Нет и не может быть. Или я чего-то не понимаю. Родовой артефакт, женский свадебный браслет, надевался невесте на церемонии бракосочетания, обеспечивая преемственность дара. Прочитала я и вздохнула. Целительство подавляло дар матери, какой бы силы он ни был, из-за чего в роду Тимуат не рождалось магов иной направленности. Восхитительно. Поколениями они сохраняли свои силы, чтобы потерять их из-за одной ошибки. Что ж, это не первый и не последний род, прервавшийся по глупости. Хотели свергнуть короля, поплатились за собственную жадность. Родовым артефактам в книге было посвящено еще несколько страниц. Я скользила по незнакомым и знакомым именам, раздумывая о том, как мало знаю обо всем этом. Опора королевства — сильные маги. И если мог прерваться один род, то остальные не могли ли потерять часть своих сил? Имена, имена, имена. Род Ти-Эр-Хэ, Нижняя Королевская Ветвь. Попыталась вспомнить, что нам о нем рассказывали. Еще один прервавшийся род. Вроде бы последний представитель погиб давным-давно, но не могу вспомнить, из-за чего. Потом спрошу у мастера, но не думаю, что это так уж важно. А вот артефакт у них был ничем не примечательный. Простое кольцо из темного золота с крупным черным камнем. Бриллиант, в незапамятные времена добытый на дне моря смельчаками. Но, в отличие от других родов, здесь не был указан дар, которым обладала семья. И это немного удивило. Бум! Я подпрыгнула на месте и прислушалась. В комнате было тихо. Один огонек освещал пространство вокруг меня, не выделяя ничего подозрительного. И что же тогда меня напугало? Уже решила вернуться к книге, подумав, что у меня еще немного времени есть. Дочитаю и пойду в лабораторию. Все уже должны были уснуть. Впрочем, спать хотелось и мне. Бабах! Створки окна разлетелись в стороны, в комнату ворвался порыв холодного ветра, принося запахи дождя и прохлады. Но удивило меня не это. Вместе с ночным чудом в окно проникла рука, затем появилась голова, и в конце концов в мою комнату ввалилось мужское тело в форме академии. Узнала ночного гостя я сразу. Но вот даже сказать ничего не успела, а Абран уже захлопнул окно, задернул шторы и опустился на пол, словно прячась от кого-то. «А?» — попыталась сформулировать вопрос, но не смогла, ошарашенно наблюдая за другом. «Тихо, Лето, тихо. Бран прикоснулся указательным пальцем к губам, призывая меня к тишине. Сначала не поняла, что такое с ним случилось. А потом в окошко кто-то постучал. Один раз, второй, но чуть погромче. Бран замотал головой, и я так и осталась сидеть на месте, не проверяя, кто еще решил заглянуть ко мне на огонек. «Ну и?» — прошептала спустя пару минут. Друг картинно застонал и поднялся, отряхнулся, после чего я громко фыркнула, намекая, что уж у меня-то в комнате всегда чисто. «Сиана подкараулила», — поморщившись, сообщил он мне. «Я же...» «Я думала, у тебя практика», — возмутилась, потому что внезапно поняла, что он меня обманул. «Я же спрашивала, сможет ли он мне помочь?» А Бран отказался, сказал, что учеба занимает все его время. «Лето, пойми, у меня действительно была практика просто...» Парень вдруг отвел взгляд. «Неучебная». «Негодяй ты, Тикорвин, а еще другом тебя называла. Мы с Мансом в неприятности такие влипли, а ты...» «А я еще больше. Я от Эрзы возвращался, а не с Сианой гулял, понимаешь? И ладно бы она одна была, так нет. Сиана брата привела, решила, видимо, что сможет меня заставить жениться. Меня, понимаешь?» Он с ужасом уставился на свои руки, словно там должно было появиться обручальное кольцо. «Кошмарно», — согласилась с ним. «Но тебе бы брак пошел на пользу. Остепенился, успокоился, за ум взялся». «Лето», — начал Бран, но тут же увидел то, что я, в принципе, и не скрывала. Кольцо, тускло сиявшее на моем пальчике. «Лето, это что?» И стало страшнее, чем на допросе у Тилаята. Тот почти сразу меня успокоил. А судя по лицу Брана, сейчас единственную студентку Рейденской академии будут убивать с особой жестокостью, а потом и за некромантом сбегают, чтобы еще раз прибить. Рассказывать, как я стала обладательницей обручального колечка и кому оно принадлежит, я не собиралась. Но вот какую-то историю придумывать придется. И пусть мне не хотелось врать друзьям, но и правды знать им не стоит. Может, потом... Но точно не сейчас, когда я понятия не имею, как объяснить некоторые вещи. «Кольцо», — сообщила очевидная. «И что оно здесь делает?» «Находится на моем пальце?» — улыбнулась, найдя решение. «Лето», — рявкнул боевой маг. «Я серьезно спрашиваю, что за смертник решил к тебе в мужья набиться? Я его уже не одобряю, поняла?» «Бран, да это...» «Нет, ты послушай меня. Если это кто-то из Академии, впрочем, ты все равно практически нигде не бываешь, значит, он не из города. Так вот, в Академии достойных парней нет. Тебе здесь не с кем встречаться, и уж тем более заводить романы, ты поняла? И куда только смотрят твои однокурсники? Или он из их числа? Кто это, Манс или Сент?» «Бран, постой!» «Я ведь его найду и научу уму, поняла?» «Бран, это...» «Дядина кольцо, семейный артефакт, только для защиты, и все. Встала с кровати и выпрямилась перед парнем, стараясь казаться выше. «Я же начала говорить тебе, что мы с Мансом попали в неприятную историю. Из-за этого мне теперь нужна защита». «Защита?» — взвился он. «И от твоих девиц тоже. Говорить так уж все. «А от моих девиц почему?» — не понял Бран. «Потому что они меня отравить пытаются, вот почему». Он замолчал и даже отошел к столу, раздумывая над чем-то. Я не мешала, аккуратно достала из шкафа жилет, натянула, застегнула пуговки и стала наполнять кармашки ингредиентами. Несколько раз проверила, все ли взяла. Вспомнила, что хотела взять с собой натертую кору иволгового дерева, чтобы растереть в ступке в пыль, а то, мало ли, вдруг понадобится. Знаю ведь, как бывает, нужна будет, а окажется, что закончилась. «А куда это ты собираешься?» — вкрадчиво спросил Бран, и я взвизгнула от неожиданности, потому что не заметила, как парень подошел почти вплотную. «Туда же, куда и ты. Я из-за тебя пострадала, так что поможешь мне. И прощу». Он ухмыльнулся и отказываться не стал. «Чувствую, что мне еще отзовется это решение. Да и избавляться от слишком настойчивых девушек, кажется, придется именно мне. Женить бы его». И тогда проблемы бы ушли, Тем более, что Бран на последней ступени. Вполне может обзаводиться семьей. Интересно, а меня за такие мысли в живых-то оставят?»